предпринимавшие продолжение дела мировингов, испытывали ту же участь. Они не имели много времени обратить особенно много внимания на внутренний порядок. Их жизнь прошла в борьбе с врагами внешними. Карл нашел время для того и для другого. Подобно всем великим людям того времени, он был глубоко проникнут римскими элементами. Римские идеи стояли для него гораздо выше других. Но он умел приноравливать римские предания к потребностям современным и местным. В законодательной деятельности Карла Великого мы различаем два периода. Один прежде, а другой после принятия императорского титула. Собственно, с этим принятием ничего не изменилось. Только прежний куник стал называться императором, и титул не прибавил ничего в отношении его к подданным. Тем не менее, это имело огромное значение. До сих пор все народы, входившие в состав франкской монархии, были соединены актом насилия. Но воспоминания империи жили еще в римских городах. Там помнили еще о когда-то совершенных завоеваниях у варваров, о правах на обладание римскими огромными провинциями. Воспользоваться этими правами, придать законность владычеству над различными соединенными народами, Карл мог только приняв титул римского императора. Поводом прибытия Карла в Рим в 800 году было восстание римлян против папы. Это восстание заставило папу Леона III, преемника Адриана I, бежать из Италии, искать покровительство и защиту у Карла. Карл повелел нескольким епископам исследовать дело, факт, свидетельствующий о зависимости папского престола от франкского кунига. Потом он явился сам лично в Рим и нарядил суд епископов над папою и противниками. Этот суд объявил, что он не считает себя вправе прощать или произносить приговор над главой церкви, мысль, глубоко впоследствии пустившая корни. Папа был совершенно оправдан Карлом. Противники его заслужили наказание. 25 декабря, в день Рождества и Нового года, Карл присутствовал в храме святого Петра для слушания ночной службы. Во время этой службы папа надел на него императорский венец и провозгласил его Августом при громких криках народа. У Эйнхарта найдем любопытные и довольно странные свидетельства о том, что Карл не знал намерения папы венчать его короной. Карл будто бы говорил Эйнхарду, что если бы он знал это, то не пришел бы в церковь. Но есть другое свидетельство в биографии Алкуина, друга императора, из которого видно, что Карл, отправляясь в Рим, имел уже в виду императорство. Стало быть, могли думать некоторые, Карл не был откровенен с Эйнхардом или просто солгал ему. Алкуин, около 730-804 год, деятель каролингского возрождения, ученый, советник Карла Великого. Но мы не имеем права делать таких заключений, не обвинять Карла или Эйнхарда во лжи. Можно примирить и то, и другое противоречие. Карл, по всему вероятию, не знал о дне венчания, и торжество его застало неподготовленным, встревожив его. Тем не менее, он уже имел в голове эту мысль. Немедленно по принятии императорского титула Карл потребовал новой присяги от подданных. Римская империя во всем блеске самодержавной власти предстала перед ним как возвышенная идея. С тех пор законодательство его получило другой, более повелительный, властительский характер. Приведем отдельные черты этого законодательства. Мы видели, что многочисленные племена, соединенные под владычество мировингов, имели каждый свое право. Франки Салийские имели свое законодательство. Редакция права принадлежит временам, предшествовавшим Хлодвигу. Точно так же алеманы, швабы, баварцы, наконец, римские горожане и церковь. Хлодвиг, 466-511 год, король франков в 481-511 годах. К этим племенам присоединились еще и другие, завоеванные Карлом Великим: фризы, саксы, лангобарды, туринги. При Карле Великом явились новые законодательства лангобардов, фризов, франков, или лучше новые редакции этих законов.